восклицая «Ради Бога!» «Не все. Будда таких слов никогда не произносил», — хмуро бросил я. «Да отстаньте вы от меня с этим ненормальным!» — воскликнул раздраженно доктор Хазельмайер. «Впрочем, что это я? Совсем вас заболтал, а на столе хоть шаром покати. Позволено ли будет мне предложить моим дорогим гостям еще одну бутылочку Шильхера? Так сказать, за счет заведения?» И он, заранее уверенный в нашем ответе, направился в дом. Как только дверь за ним закрылась, я торжественно поклялся никогда в жизни не говорить «ради Бога». На сей раз Кубин не стал становиться в позу и жаром заверил, что и он тоже отныне зарекается когда-либо произносить эту злосчастную фразу. «Ну и имечко», — удумал себе наш хозяин, с искренним изумлением вырвалось у него через некоторое время. «Сакрабоска Хазельмайер! Сакрабоска! Эк, хватил! Неужто здесь, в деревнях, все крестьяне носят такие заковыристые имена?» И он ткнул пальцем, указывая на что-то за моей спиной. Окончательно сбитый с толку, я сидел, тупо глядя на своего приятеля. «При чем здесь доктор Хазельмайер? Какой он, черт побери, крестьянин? И почему Кубин называет его хозяином? Да что тут, в конце концов, происходит?» Я раздраженно обернулся. «Что за чертовщина?» На висевшей у входа олиповатой вывеске черным по белому значилось «Сакрабоска Хазельмайер, управляющий и хозяин постоялого двора». Полуденная жара нас окончательно сморила. Мы и сами не заметили, как задремали. Прямо за столом, на самом солнцепеке. Однако не прошло и получаса, как наш сон, больше похожий на обморок, был прерван страшным шумом. Вокруг творилось нечто невообразимое. Встав на дыбы, лошадь хрипела, как дикий олень. Гуси, сбившись в стаю, хлопали крыльями и пронзительно кричали. Обезумевший индюк метался по двору, воинственно раздувая свое ставшее истинно красным жабо. Кошка, выгнув спину и взъерошив шерсть, устрашающе шипела со стены. Вскочив из-за стола и осоловело глядя на охваченных ужасом животных, мы с Кубином в один голос вскричали: «Ради Бога, что случилось?» И, о чудо, вокруг мгновенно воцарилось прежнее сонное забытье. «Это все очковая змея», — побелев как мел, прошептал наконец Кубин, дрожащей рукой указывая на что-то черное, свернувшееся кольцами посреди двора. «Какая еще очковая змея? Здесь, в австрийском высокогорье? Этого еще только не хватало. Дорогой Кубин, протрите глаза. Это всего-навсего извозчицкий кнут». Художник недоверчиво хмыкнул и пробурчал нечто нечленораздельное в отсутствующую бороду. Он ее совсем недавно сбрил и еще не успел привыкнуть к своему босому лицу, что, по всей видимости, должно было означать примерно следующее. Черт бы побрал всех этих зануд реалистов. Немного придя в себя, мы еще долго обсуждали странные речи, которые вел доктор Хазельмайер. Поразительно, но всегда строптивый и ершистый Кубин, в котором от рождения сидел без противоречия, стал вдруг на редкость покладистым и мягким. Он ни в чем мне не возражал и даже не пытался спорить. И только в одном ни в какую не желал со мной соглашаться. В том, что сидевшего с нами за столом господина звали Сакрабоска Хазельмайер. И упорно гнул свое. Это был случайный прохожий, который не счел нужным представиться. Что же касается всего остального, то наши впечатления совпадали полностью, вплоть до мелочей. Тем больше возмущает меня его теперешняя позиция. Господину-художнику будто вожжа под хвост попало, и он ни с того ни с сего решил все отрицать, абсолютно все, вплоть до мелочей. Даже то, что накануне мы с ним были в цирке. Ну как тут не выйти из себя?